Мать-волчица вся ощетинилась, когда подошла их очередь. Отец-волк вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Глухой рев донес из-за скалы. Голос Шархана. Детеныш мой, отдайте его мне. Зачем свободному народу человеческий детеныш? Но Акела даже ухом не повел. Он сказал только: смотрите, о волки, зачем свободному народу слушать чужих? Смотрите хорошенько. Волки глухо зарычали хором, и один из молодых повторил вопрос Шархана. Зачем свободному народу человечий детеныш? Закон джунглей говорит, если поднимается спор о том, можно ли принять детеныша в стаю, в его пользу должны высказаться по крайней мере два волка из стаи, но не отец и не мать. Кто за этого детеныша? Кто из свободного народа хочет говорить? Ответа не было. И мать-волчица приготовилась к бою, который, как она знала, будет для нее последним, если дело дойдет до драки. И тут поднялся на задние лапы и заворчал единственный зверь другой породы, которого допускают на совет стаи. Балу. Ленивый бурый медведь, который обучает волчат закону джунглей. Старик Балу, который может бродить, где ему вздумается, потому что он ест только одни орехи, мед и коренья. Человечий детеныш? Ну что ж, я за детеныша. Он никому не принесет вреда. Пусть его бегает со стаей. Давайте примем детеныша вместе с другими. Я сам буду учить его. Нам нужен еще кто-нибудь. Балу сказал свое слово, а ведь он учитель наших волчат. Кто еще будет говорить, кроме Балу? Черная тень легла посреди круга. Это была Багира. Черная пантера, черная как ночь. Все в джунглях знали Багиру, и никто не захотел бы становиться ей поперек дороги, ибо она была хитра, как шакал табаки, и отважна, как дикий буйвол. О, Акела, и ты свободный народ. В вашем собрании у меня нет никаких прав. Но закон джунглей говорит, что если начинается спор из-за нового детеныша, жизнь этого детеныша можно выкупить. Слушайте Багиру! Слушайте Багиру! За детеныша можно взять выкуп! Таков закон! Стыдно убивать безволосого детеныша. Балу замолвил за него слово, а я к слову Балу прибавлю буйвола. Буйвола! Жирного буйвола, только что убитого, всего в полумиле отсюда. Если вы примете человечьего детеныша в стаю. Тут поднялся шум, и десяток голосов закричали разом. Что за беда? Он умрет во время зимних дождей! Его сожжет солнце! Что может нам сделать голый лягушонок? Пусть бегает со стаи! А где буйвол, Багира? Где буйвол? Буйвол где? Давайте примем детеныша! Давайте! Давайте! Маугли играл камушками и не видел, как волки один за другим подходили и осматривали его. Наконец все они ушли с холма за убитым буйволом, и остались только Акела, Багира, Балу и семья лягушонка Маугли. Шархан все еще ревел в темноте. Он очень рассердился, что Маугли не отдали ему. Да-да, реви громче. Придет время, когда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад. Или я ничего не смыслю в людях. Так лягушонок Маугли был принят в стаю. Забуевало и доброе слово Балу. Он рос вместе с волчатами. Отец-волк учил его своему ремеслу и объяснял все, что происходит в джунглях. Большой важный медведь Балу обучал его закону джунглей. Маугли много приходилось заучивать наизусть, и он очень уставал, повторяя по сотни раз одно и то же. Но Балу правильно сказал однажды Багире, после того, как Маугли, получив щелчок, рассердился и убежал. «Детенышу человека надо знать все законы джунглей». «Но подумай, какой он маленький! Разве может такая маленькая головка вместить твои речи?» «А разве в джунглях довольно быть маленьким, чтобы тебя не убили? Нет, потому я и учу его всем законам, потому и бью его совсем легонько, когда он забывает урок». «Легонько? Что ты понимаешь в этом, железная лапа? Сегодня у него все лицо в синяках от твоего легонька». «Лучше ему быть в синяках с ног до головы, чем погибнуть из-за своего невежества. Я теперь учу его заветным словам джунглей. Пойди-ка сюда, маленький брат». Маугли соскользнул с дерева. «Я пришел ради Багиры, а не ради тебя, жирный старый Балу». «Эй, а мне это все равно. Так, скажи Багире заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня». «Заветные слова какого народа? В джунглях много наречий, я знаю их все». «Ну, так скажи слово охотничьего народа». «Мы с вами одной крови, вы и я». «Хорошо. А теперь слово птиц». Маугли повторил те же слова, свистнув, как коршун. «Теперь слово змеиного народа». В ответ послышалось непередаваемое никакими словами шипение, и Маугли забрыкал ногами, захлопал в ладоши, потом вскочил на спину Багиры и сел боком, барабаня пятками по блестящей черной шкуре и строя медведю самые страшные рожи. «Теперь у меня будет свое собственное племя, и я буду целый день водить его по деревьям». «Что?» «Да, и бросать ветками и грязью в старого Балу. Они мне это обещали. Ой!» Большая лапа Балу смахнула Маугли со спины пантеры. «Маугли, ты разговаривал с бандерлогами? Обезьяньим народом?» «Ты водишься с бандерлогами, с народом, не знающим закона, с народом, который ест все без разбора? Как тебе не стыдно?» «Балу ударил меня по голове, я убежал, а серые обезьяны спустились с дерева и пожалели меня». «А что было потом?» «А потом? Потом они дали мне орехов и всякой вкусной еды. А потом взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев и говорили, что я им кровный брат, только без хвоста, и когда-нибудь стану их вожаком». «Ты слышишь, Багира? Слышу. Быть вожаком обезьяну — великая честь для человека». «Но они были очень ласковы со мной и просили приходить еще. Почему вы меня никогда не водили к обезьяньему народу? Они ходят на двух ногах, как и я, Они играют целый день. Пусти меня, Балу! Ну, пусти меня! Я опять пойду играть с ними! Слушай, детеныш! Я научил тебя закону джунглей, общему для всех, кроме обезьяньего народа. У бандерлогов нет закона. Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях. Но вот упадет орех, и они уже смеются и все позабыли. Народ джунглей не хочет их знать. Они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи или сыплют грязь нам на голову.